Пятая глава. И вот настал день, когда отец мой оделся в лучшие, только что выстиранные одежды, на шею надел вышитый кипой воротник и отправился в большой храм Амона, хотя в тайне сердца он и не любил жрецов. Но без их помощи и вмешательства ничего не совершалось в Фивах и во всей земле египетской. Жрецы вершили суд и объявляли приговоры, так что дерзкий человек мог даже царский приговор обжаловать в храме в надежде получить оправдание. В руках жрецов находилось все обучение высшим профессиям. Жрецы предсказывали время разлива Нила и величину будущего урожая, таким образом определяя налоги по всей стране. Но зачем я это объясняю? Ведь все опять вернулось к прежним порядкам, и ничто не изменилось. Думаю, отцу было нелегко пойти на поклон к жрецам. Он прожил жизнь, врачуя в квартале бедных, и отвык от храма и дома жизни. Теперь ему пришлось, подобно другим малосостоятельным родителям, стоять в очереди перед канцелярией храма и ждать, когда верховный жрец соблаговолит принять его. Я как сейчас вижу их перед собой, всех этих бедных отцов, одетых как на праздник и терпеливо сидящих во дворе храма с честолюбивой мечтой устроить своим сыновьям лучшую жизнь, чем та, что выпала на долю им самим. Многие из них приехали в Фивы издалека, плыли на лодках по реке с запасом провизии на дорогу и стратились на подношения привратникам и писцам, чтобы попасть на прием к златокнижному, умощенному дорогими благовонными маслами, жрецу. А он брезгливо морщится от их запаха, он говорит с ними резко, неприветливо. Однако Амону требуются новые служители. По мере того, как растут его богатство и могущество, он привлекает на службу все больше и больше грамотных. И все же каждый отец считает за божескую милость, если ему удается устроить сына в храм, хотя на самом-то деле именно он приносит бесценный дар храму, отдавая туда свое дитя. Моему отцу очень повезло, ибо, прождав полдня, он увидел проходившего мимо своего старого соученика Птахора, который к тому времени стал уже царским трепанатором черепов. Отец осмелился обратиться к нему, и тот обещал посетить нас собственной персоной, дабы взглянуть на меня. К назначенному дню отец раздобыл гуся и лучшего вина. Кипа пекла хлеб и ворчала. Благовонный запах гусиного сала разносился из нашей кухни, так что нищие и слепые собрались на улице перед нашим домом, пытаясь петь и играть, чтобы получить свою долю на пиру, пока, наконец, раздраженная кипа не вышла и не раздала им по куску хлеба, пропитанного гусиным жиром. Только так их можно было спровадить. Тутмис и я подмели хорошенько улицу перед нашим домом, потому что отец посоветовал Тутмису быть поблизости на тот случай, если бы наш гость, все может статься, вдруг захотел поговорить и с ним. Мы были еще мальчишки, но когда отец зажег на террасе курильницу, и дымок благовоний заклубился над нею, мы ощутили себя словно в храме. Я стерег кувшин с ароматной водой и отгонял мух от чистого льняного полотенца, которое кипа приготовила для своих похорон, но теперь его достали из сундука, чтобы дать вытереть руки Птахору. Нам пришлось ждать долго. Солнце село и в воздухе повеяло прохладой. Курильница на террасе догорела, и гусь грустно шипел в яме жаровни. Я проголодался, а у кипы моей матери лицо вытянулось и застыло. Мой отец ничего не говорил, но с наступлением темноты не стал зажигать светильники. Мы все сидели на террасе, и нам не хотелось видеть друг друга. Тогда я узнал, как много горя и разочарований богатые и знатные могут бездумно причинить малым и бедным. Но вот, когда уже иссякла надежда, в конце улицы показалось пламя факелов. Мой отец вскочил и бегом бросился на кухню, чтобы скорее зажечь обе масляные лампы. Я весь дрожал, прижимая к груди большой кувшин с водой. Тутмис стоял рядом, учащенно дыша прямо в ухо. Царский трепанатор Птахор прибыл в простых носилках, которые несли двое рабов-негров. Впереди шел с факелом толстый слуга, явно пьяный. С радостными возгласами Птахор сошел с носилок, приветствуя моего отца, а тот склонился перед ним, опустив руки до колен. Птахор положил руки на плечи отца, то ли желая показать, что такая торжественность ни к чему, то ли просто, чтоб опереться. Так, держась за плечи отца, он пнул ногой слугу, несшего факел, и велел ему лечь под смоковницей да проспаться немного, чтобы хмель прошел. Негры бросили носилки под акациями и уселись на землю, не дожидаясь приказаний. Опираясь на плечо отца, Птахор поднялся на террасу. Я слил ему воды на руки, хоть он и возражал, и подал ему льняное полотенце. Но он попросил меня вытереть ему руки, раз уж я их облил водой. А когда я исполнил это, он дружески меня поблагодарил и сказал, что я красивый мальчик. Отец усадил его на почетное место, на стул со спинкой, взятый взаймы у торговца пряностями. Он сел и поглядывал вокруг маленькими любопытными глазками. Некоторое время все молчали. Потом он кашлянул, как бы извиняясь, и попросил чего-нибудь промочить горло с дороги. Отец обрадовался и налил ему вина. Птахор опасливо понюхал и пригубил, но затем осушил чашу до дна с видимым удовольствием и облегченно вздохнул. Это был пожилой мужчина маленького роста, с выбритой наголо головой и кривыми ногами, дряблой грудью и животом, висевшим под тонкой тканью одежды. Его воротник был украшен драгоценными камнями, но засален, как и вся его одежда. От него пахло вином, потом и умощениями. Кипа подала душистые булочки, крошечных рыбешек в масле, фрукты и жареного гуся. Он поел из вежливости, хотя, очевидно, приехал к нам после сытного обеда. Пробовал всего понемножку и каждое кушанье хвалил, к большому удовольствию Кипы. По его просьбе я отнес еды и пиво неграм, но они ответили на мою любезность лишь скверными словами, да вопросом, долго ли старик думает там сидеть. Слуга тяжело храпел под смоковницей, и у меня не было желания его будить. Вечер получился довольно сумбурный, потому что и отец мой сильно захмелел, я никогда еще не видел, чтоб он столько выпил. Так что под конец Кипа уже сидела на кухне, схватившись за голову обеими руками и раскачиваясь всем телом взад и вперед. Опорожнив кувшин покупного вина, они стали пить то, что было у отца для приготовления лекарств. А когда и с ним было покончено, пошло в ход обычное пиво, так как Птахор заявил, что он непривередлив. Они вспоминали, как учились вместе в доме жизни, рассказывали анекдоты о своих учителях и, обнявшись, ходили по террасе, шатаясь и поддерживая друг друга. Птахор говорил о том, чего он добился, как царский трепанатор черепов, уверяя, что это самое, что ни на есть распоследняя для врача роль, и она скорее подходит для дома смерти, чем для дома жизни. Но он ведь всегда был ленив, что мой отец, добрейший Сенмут, конечно же, прекрасно помнит. Вот и выбрал для изучения череп, так как, по его мнению, это самое простое в человеке, не считая зубов, глаз, горла и ушей, которые требуют своих специалистов. «Но, — сказал он, — будь у меня больше мужества, я бы стал обычным честным лекарем и дарил бы людям жизнь, тогда как теперь мне суждено приносить смерть, если родственникам надоедает ухаживать за стариками или неизлечимыми больными. Лучше бы я приносил жизнь, как ты, друг мой Сенмут. Наверное, я был бы беднее, но вел бы более честную и трезвую жизнь, чем сейчас». «Не верьте ему, мальчики, — сказал мой отец, — потому что Тутмис тоже сидел с нами и держал в руке маленькую чашу вина. Я горжусь тем, что могу назвать своим другом царского трепанатора черепов Птахора, величайшего во всем Египте знатока своего дела. Разве могу я забыть его удивительные вскрытия, которые столько раз спасали жизнь знатным и безродным и вызывали всеобщее изумление? Он выпускал наружу злых духов, которые доводили человека до безумия, и удалял отложенные ими круглые яички из мозга больных. Исцеленные не знали, как и отблагодарить его, присылали золото, драгоценные ожерелья и кубки. «Но еще больше дарили мне благодарные родственники», — сказал прерывающимся голосом Птахор. «Ибо если одного из десяти, одного из пятидесяти, нет, скажем, одного из ста я случайно вылечу, то уж остальным несу верную смерть». «Слышал ли ты хоть об одном фараоне, который бы прожил более трех дней после вскрытия черепа?» «Нет, ко мне с моим кремниевым сверлом отсылают лишь неизлечимых и безумных, тем скорее, чем они богаче и знатней. Моя рука освобождает их от страданий, а наследникам раздает состояние, имение, скот и золото. Моя рука возводит фараонов на престол, поэтому они меня боятся, и никто не дерзает мне возражать, ведь я знаю слишком много». Но чем больше знаний, тем больше печали в сердце, поэтому я несчастный человек. Птахор прослезился и вытер нос льняным саваном Кипы. «Ты беден, но честен, Сенмут», — продолжал он, всхлипнув. «Вот за что я люблю тебя, ибо я-то богат, но порочен. Гадок я, точно жидкая лепешка, оставленная быком на дороге». Он снял с себя воротник из драгоценных камней и надел на шею моему отцу. Потом они стали петь песни, в которых я не понимал и половины слов, но Тутмис слушал их с интересом и сказал, что даже в казарме он не слыхал более смачных песенок. Скипа на кухне начала громко плакать, а один из негров, сидевших под акациями, подошел, взял Птахора на руки и хотел отнести его в носилки, потому что давно пора было спать. Но Птахор закричал «караул» и уверял, что негр его убьет. От моего отца было мало проку, но мы с Тутмисом кинулись на негра с палками, и он убежал, страшно ругаясь, забрав с собой товарища и носилки. Тогда Птахор вылил себе на голову кувшин пива, попросил масла, чтобы умастить лицо, и вдруг захотел искупаться в нашем водоеме. Тутмис шепнул мне, что надо уложить стариков спать, и вскоре мой отец и царский трепанатор повалились в обнимку на супружеское ложе Кипы, бормоча заплетающимися языками уверения в вечной дружбе, пока сон не наложил печать на их уста. Кипа плакала и рвала на себе волосы, посыпая голову пеплом из очага. Меня тревожило, что скажут соседи, потому что шум и песни разносились далеко в ночной тишине. Но Тутмис был совершенно спокоен и сказал, что видывал кое-что и похуже, когда в казарме или в доме его отца собирались воины и вспоминали былые времена и походы в Сирию и в страну Куш. Он уверял, что нам повезло. Вечер прошел на редкость мирно. Старики не послали в дом увеселений за музыкантами и девицами. Ему удалось успокоить Кипу, и мы, прибрав как могли следы пиршества, отправились спать. Слуга Птахора громко храпел под смоковницей. Тутмис лег рядом со мной, обнял рукой за шею и стал рассказывать о девицах, потому что он тоже выпил вина. Но я был моложе его на 2 года, так что мне было неинтересно, и я скоро уснул. Рано утром я проснулся, услыхав какой-то стук и возню в спальне. Когда я заглянул туда, отец крепко спал в одежде и во плечи Птахора. А Птахор сидел на полу, обхватив голову руками, и жалобно спрашивал: «Где я?» Я приветствовал его почтительным поклоном и сказал, что он все еще находится в доме Сенмута, лекаря бедняков в районе порта. Это его успокоило, и он попросил у меня ради Амона пива. Я напомнил ему, что он вылил на себя целый кувшин этого напитка, что видно по его платью. Тогда он встал, распрямился, важно нахмурил брови и вышел из комнаты. Я слил ему воды на руки, и он охая попросил меня полить на голову. Тутмис принес кувшин кислого молока и соленую рыбу. Перекусив, Птахор опять повеселел, подошел к слуге, спавшему под смоковницей, и начал колотить его палкой, пока тот не вскочил с просонья весь измятый, в траве и в пыли. «Грязная свинья», — сказал Птахор, — «так-то ты печешься о своем господине, освещая ему путь факелом? Где мои носилки? Где мое чистое платье? Прочь с глаз моих, жалкий вор!» «Я вор и свинья моего господина», — сказал слуга покорно, — «что прикажешь, мой владыка?» Птахор отдал распоряжение, и слуга отправился на поиски носилок. Птахор уселся поудобнее под смоковницей и, прислоняясь спиной к ее стволу, прочел стихотворение, в котором говорилось об утре, лотосах и о царице, купающейся в реке, и еще рассказывал много такого, что мальчики охотно слушают. Кипа тоже проснулась, разожгла огонь и пошла за отцом в спальню. К нам во двор доносился ее голос, и когда, наконец, отец показался на пороге, переодетый в чистое, вид у него был очень печальный. «У тебя красивый сын», — сказал Птахор. «У него осанка царевича, а глаза нежны, как у газели». Но хотя я был еще молод, я все же понимал, что он так говорит лишь для того, чтобы мы забыли, как он вел себя вчера вечером. Затем он спросил: «А что твой сын умеет? Так ли открыты глаза его души, как глаза плоти?» Тогда я принес письменную доску, и Тутмис тоже принес свою. Устремив рассеянный взгляд на вершину смоковницы, царский трепанатор продиктовал мне небольшое стихотворение, которое я и сейчас еще помню. Вот оно. «Радуйся, юноша, молодости своей, ибо у старости в горле сухой песок, а набальзамированное тело не смеется во тьме своей могилы». Я постарался как мог и записал его сначала по памяти обычным письмом, затем изобразил в картинках, а в конце написал слова «старость», «песок», «тело» и «могила» всевозможными способами, и слогами, и буквами. После чего я показал ему мою письменную доску, и он не нашел ни одной ошибки. Я знал, что отец гордится мною. «Ну, а другой юноша?» — спросил Птахор и протянул руку к доске Тутмиса. Тутмис сидел в стороне и рисовал на доске картинки. Он колебался, прежде чем показать свою доску, но его глаза смеялись. Когда мы склонились над доской, то увидели, что он нарисовал, как Птахор надевает свое оплечье на голову моему отцу и как поливает себя пивом. А на третьем рисунке Птахор и мой отец пели в обнимку, и это выглядело так забавно, что прямо-таки видно было воочию, какую песню они поют. Меня разбирал смех, но я сдержался, потому что боялся рассердить Птахора. Тут Мес, надо сказать, ничуть не польстил ему. На рисунке он был такой же маленький и лысый, с такими же кривыми ногами и отвислым животом, как и в жизни. Долго Птахор молчал, остро поглядывая то на рисунки, то на Тутмеса. Тутмес немного испугался и встал на цыпочки. Наконец Птахор спросил: «Что ты хочешь за свою доску, сынок? Я куплю ее». Но Тутмес покраснел и сказал: «Моя письменная доска не продается, другу я бы ее подарил». Птахор улыбнулся и сказал: «Хорошо, значит, будем друзьями, и доска моя». Потом он еще раз внимательно посмотрел на доску, усмехнулся и разбил ее вдребезги о камень. Все ахнули, а Тутмес смутился и попросил прощения, если Птахор обиделся. «Могу ли я сердиться на воду, в которой вижу свое отражение?» — спросил Птахор с теплотой в голосе. «Но глаз и рука рисовальщика — это сильнее, чем вода. Поэтому я знаю теперь, как выглядел вчера. И не хочу, чтобы кто-нибудь видел меня таким. Вот почему я разбил доску, но я признаю тебя художником». Тутмес даже подпрыгнул от радости. Затем Птахор обратился к моему отцу и, указывая на меня, торжественно произнес старинную формулу врача, приступающего к лечению: «Я берусь за его лечение». И, указав на Тутмеса, сказал: «Сделаю, что могу». Оба они рассмеялись, очень довольные. Отец положил руку мне на голову и спросил: «Синухи, сын мой, хотел бы ты стать лекарем, как я?» Слезы набежали мне на глаза, и к горлу подступил комок, так что я не мог ничего сказать, а только кивнул в ответ. Я оглядывался кругом, и двор был мне мил, и смоковница была мне мила, и выложенный камнем водоем был мне мил. «Сын мой, Синухи, — сказал отец, — хотел бы ты стать целителем гораздо искуснее и лучше меня, владыкой жизни и смерти, в руки которого человек любого звания и положения вверяет с надеждой свою жизнь». «Не таким, как он, и не таким, как я», — сказал Птахор, и его спина распрямилась, а взгляд стал мудрым и острым, «но настоящим врачом, ибо всех выше настоящий врач. Перед ним и фараон гол, и самый богатый равен бедному». «Конечно, я бы хотел стать настоящим врачом», — промолвил я робко, «так как был еще мальчик и ничего не смыслил в жизни, не знал, что старость всегда старается сохранить свои мечты и разочарования, переложив их на молодых». А Тутмесу Птахор показал золотой браслет у себя на запястье и молвил: «Читай». Тутмес разобрал по складам выгравированные там иероглифы и, замявшись, прочел: «Хочу испить полную чашу». «Не усмехайся, постреленок», — сказал Птахор с упреком. «Тут речь не о вине, а если хочешь стать художником, ты должен требовать себе полную меру. В настоящем художнике людям является сам Птах, творец и созидатель всего сущего. Художник — это не просто вода или зеркало, а нечто большее. Правда, искусство часто бывает льстивой водой и лживым зеркалом, но все-таки художник — это больше, чем гладь воды. Требуй себе полную меру, сынок, и не довольствуйся тем, что тебе скажут, а больше верь своему ясному глазу». После этого он пообещал, что вскоре меня вызовут для поступления учеником в Дом жизни, и что он постарается, если только возможно, устроить Тутмеса в художественную школу при храме Птаха. «Но, мальчики, — продолжал он, — слушайте внимательно, что я скажу, и сразу же забудьте это, во всяком случае забудьте, что это сказал вам царский трепанатор. Теперь вы попадете в руки жрецов, а Синухи в свое время и сам будет посвящен в жреческий сан, так же, как его отец и я посвящены и получили звание жрецов низшего ранга, потому что никто не имеет права заниматься врачеванием без знания жреца. Но когда вы попадете в храм к жрецам, будьте недоверчивы, как шакалы, и хитры, как змеи, чтобы не потерять себя и не стать слепцами. Но с виду будьте кротки, как голуби, ибо раскрывать себя можно только по достижении цели. Помните это». Через некоторое время явился слуга Птахора с наемными носилками и чистым платьем для хозяина. Его собственные носилки рабы заложили в ближайшем доме увеселений и сами все еще спали там. Птахор дал слуге распоряжение выкупить носилки и рабов, простился с нами, заверил моего отца в неизменной дружбе и отправился к себе в богатую часть города. Так я попал в Дом жизни при великом храме Амона. На следующий день Птахор, царский трепанатор, прислал Кипе в подарок священного скарабея, вырезанного из драгоценного камня, чтобы Кипа могла носить его после смерти в могиле под льняными пеленами на сердце своем. и он не мог бы доставить моей матери большей радости. Так что Ки попростила ему все и перестала выговаривать моему отцу Сенмуту за изведенное вино».